Глава 36. Адам. Что сказать, я себя практически не контролирую. Позор. Страшно представить, что будет дальше. Но об этом позже. Сейчас мне надо домой, чтобы наконец-то выполнить главные условия Кейны. Навести тотальный порядок, в чем не поможет семейство Кригеров. Кригеры – потомственные ведьмы и варлоки. Они уже 20 лет занимаются отделочными и ремонтными работами. К ним очередь на месяцы вперед. Но меня как комиссара они, естественно, согласились обслужить вне очереди. Конечно, их услуги выльются мне в солидную сумму, но что поделать? Дом действительно нуждается в ремонте. «Снова к тебе на работу?» – куксится мой чертенок. «Нет, Отис, сейчас мы едем домой». «Оставишь меня там?» – еще сильнее куксится. «Нет, сегодня мы сделаем ремонт». «Серьезно?» Сейчас же уши с хвостом встают торчком. «Прямо настоящий ремонт?» «Да, самый что ни на есть настоящий. Так что не будем терять время, бригада уже выехала». И правда, Кригеры успели приехать раньше нас. Правда, всего на одной машине и совсем небольшим составом. Пятеро мужчин и одна юная девушка. Кажется, дочь брата главы клана. «Добрый день. Жму руку варлоку-старшему. А где остальные?» «Сейчас прибудут. Моя жена остальных коней не жалует, предпочитает по старинке», — начинает осматриваться. «Кстати, вот и она», — указывает в небо. «Вместе с сестрами». Когда же поднимаю голову, вижу 5 точек над лесом, которые стремительно приближаются. А спустя минут 5 на землю со своих метел спрыгивают дамы в комбинезонах и черных котелках. «Господин Герон», — кивает мне госпожа Живен. Следом за ней здороваются ее сестры. «Вы сказали, работа срочная. Сколько у нас будет времени?» «Желательно за сегодня успеть». «Угу. Что ж, показывайте фронт работ». И пока отец семейства с братьями и зятьями достают из машины котлы, бутыли с зельями, инструменты, я с ведьмами иду в дом. Живен первым делом облетает дом снаружи. Осматривает крышу, водосточку, трубы. Только после этого заходим внутрь. «Как давно тут делался ремонт?» Покачивает головой, разглядывая стены, потолки. «Мы с сыном переехали сюда около 4 месяцев назад. Потому не могу точно сказать, но, полагаю, давно». «Оно и видно. Здесь придется менять чуть ли не все». Подошла к стене, ковырнула ту длинным ногтем. «Труха сплошная. Утеплитель давно сгнил в простенках». Затем прислушалась. «И мыши у вас тут давно как хозяйничают, догрызают остатки. В общем, господин комиссар, косметикой не отделаемся. Нужно так основательно, капитально. Согласны?» И все кумушки смотрят на меня немигающим взглядом. «Согласен. Другого выхода все равно нет». «Хорошо. Сейчас Карида покажет вам каталоги. Материалы, цвета. Определимся с отделкой и уже будем приступать». «Я же помню, что мне сказала Кейна. Светлый. Вот и сделаю все в светлых тонах. Для чего выбираю нейтральные цвета. Бежевый, оливковый и песочный. Оливковый, потому что сразу вспомнились глаза ведьмы. Хочу, чтобы дом стал ее отражением. Не моим. Это я унылый тип. А Кейна светлая, яркая, жизнерадостная». «Обои не советую. Прошлый век». Раскрыла Карида очередной толстый каталог. «Лучше фактурную штукатурку. Это и стильнее, и натуральнее». «Угу». Смотрю на разные виды этой самой штукатурки и не знаю, на какой остановиться. «В кухню, зимний сад и ванные комнаты лучше плитку. Она практичней. У вас внизу стоит мощный котел. Магических камней в нем хватит на обогрев, в том числе и полов». «Хорошо. О, силы небесные, да сколько тут всего!» С горем пополам и множественными советами я все-таки выбираю материалы и цвета. Однако дальше на меня наседают варлоки. Оказывается, помимо пришедшего в негодность утеплителя и некоторых несущих конструкций, под замену идут и окна с дверями. Вот тут мы первым делом идем в зимний сад. Это место должно быть особенным. Особенным для нее, я надеюсь. «Мне нужно, чтобы здесь было много света». Осматриваю просторное помещение, заваленное не пойми каким хламом. «Сделаем». «Вот здесь», указываю на глухие стены. «Будут печи, холодильные камеры, столы. Здесь окон не нужно. А вот остальные в вашем распоряжении. И обязательно сохраните выход на улицу». «Хорошо, господин Герон». Далее показываем комнаты Отиса, Кейна и свою. «В этих должно быть очень уютно и тоже светло. Что ж, кажется, все. Однако что-то мне подсказывает, проще было бы новый дом купить. Но здесь слишком хороший вид. После столь напряженных разговоров о том, в чем я практически ничего не смыслю, мы оставляем Кригеров работать, сами же возвращаемся в город. Хочется верить, что по возвращении я увижу то, что полностью оправдает количество золотых, взятых с меня госпожой Жевен». «Я есть хочу», – смотрит на меня сын несчастным взглядом и накручивает кисточку хвоста себе на палец. «Можем заглянуть в бистро гномам». «А может, Кейни?» «Нет, Отис, больше мы ее тревожить не будем. Кейни надо доделать работу до конца, иначе она...» «Превратит тебя в таракана, точно». «Ах, вот как! То пообломать рога мне собирается, то теперь в таракана превратит. Ну, если это проявление ее симпатии, тогда пусть». И отчего-то представляю, как тараканом бегаю по ней, по нежно-вкусно пахнущей ведьме, и усами шевелю. Хм, нестандартная фантазия. Таких раньше не было. Так что, в бистро беру своего чертенка за руку. «Ну, давай. А мороженое купишь?» «Если не будешь дерзить официантом». И каково мое удивление, когда за одним из столиков гномьей забегаловки обнаруживаю самого Геделя. Спустился таки до простого народа, аристократ белобрысый. Сидит, как всегда, пьет кофе с оттопыренным пальчиком. «Арон?» – киваю ему. «Адам?» – кивает в ответ. «Ты сегодня заглянешь в комиссариат?» «Да. А у тебя ко мне какие-то вопросы?» «По поводу твоего послания». «Понял, хорошо. Накормлю сына и встретимся в моем кабинете». «А зачем тянуть?» – замечая его странную спешку. «Неужели что-то нарыл?» «Обсудим прямо здесь». «Ладно». Мы устраиваемся за столиком, Отис сразу лезет в планшет. А буквально через минуту к нам подходит Рита. Чертовка сегодня выглядит значительно скромнее. В прошлый мой визит ее декольте грозилось выпустить на волю внушительное содержимое, а сегодня на ней закрытая под горло кофточка и черные брюки вместо короткой юбки. «Добрый день, господин комиссар». Улыбается тоже куда скромнее. «Рады вас видеть». «Добрый день», — подает голос мой сын. «Принесите, пожалуйста, мороженое». «Сначала нормальную еду поешь, потом будет мороженое». И прямо-таки жду какого-то подвоха, но Отис ведет себя достойно. «Обещаю, я все съем. Только можно начать со сладкого?» «Хорошо». А когда чертовка получает заказ и удаляется, я возвращаюсь к Арону, который сидит весь надутый как филин. «Слушаю тебя». «По поводу послания. Там все чисто, комар носа не подточит, ни следов, ни инородных частиц, ничего. Более того, само письмо написано не от руки, магия». И замолкает. «Угу, пытаюсь взять в толк, а какого беса тогда я здесь сижу?» «Но!» Выпрямляется и смотрит на меня, как всегда, свысока. «У меня есть еще один неразрешенный вопрос. Твоя знакомая, Риша». «И?» «Насколько я знаю, ты проявил неуважение, обидел ее». «Кстати, вспомнил. Савьери велела передать, что если еще раз сунешься к ней, скормит тебя живоглотом без какого-либо сожаления». «Даже так?» Исследует кривая надменная ухмылка. «Пожаловалась, значит». Вдруг до меня доходит. Арон положил глаз на Ришу. Этот его взгляд я хорошо знаю. «Ну нет». «Такому бабнику, как Гедель, не место рядом с Савьери». «Безусловно. И не пожаловалась, а поделилась с другом. Риша очень хорошая девушка, Арон. К тому же одинокая». «Я знаю», – пожимает плечами. «От нее отказалась семья из-за проблем с законом». «Вот именно, Арон. Отказалась. Выбросили ее из своей жизни. Так что тебе от нее нужно?» «Она очень способная ведьма. Помимо того, что некромантка. А у нас есть место в университете, я бы мог похлопотать». «Зачем?» «Одаренные экземпляры, знаешь ли, пропадают». «Я тебе так скажу, Гедель. Риша не твоего поля ягода, не лезь к ней». «Забавно. То есть ты считаешь, что для молодой девчонки жить рядом с кладбищем и выращивать монстров – это норма? При том, что нападение на нее уже произошло. Боишься остаться без карманной ведьмы, которая нет-нет да оказывает тебе услуги сомнительного характера? Как всегда, Герон, думаешь только о себе». «А с какого перепуга ты вдруг начал родить за судьбы одиноких и отверженных?» «Славно пообщались. Хорошего дня, Адам!» Резко подскакивает с места. «И тебе того же. Ишь ты, как остро реагирует. Видимо, хорошо его зацепила Риша. Она хоть и молодая, но осадить может кого хочешь. А Гедулю очень даже полезно почувствовать себя простым смертным». Тут к нам снова подходит Рита с заказом. И когда Отис получает свое мороженое, то расплывается самой невинной улыбкой и выдает. «Спасибо. Но вы на папу больше не смотрите, он теперь занят». На сей раз бедняжка откровенно краснеет, затем быстренько составляет тарелки с подноса и удаляется. А я смотрю на Отиса и не знаю, чего хочу больше. Открутить ему уши или сказать, какой он молодец. Вот ведь поганец. Понятно, почему запросил сначала мороженое. Получил свое и давай хамить. «И что это было?» – подпираю голову рукой. «Это был удар на опережение. У меня на планшете игра такая есть. Успей разбить врага, пока он не готов к войне». «Стратег, ё-моё. Вот больше мороженого не получишь». Честно говоря, уже плевать. Не хочу никаких рит. Хочу одну единственную ведьму и получу ее, чего бы мне это ни стоило. Кейна покорится мне. После сытного обеда отправляемся в комиссариат, где остаток дня провожу за кипой трехклятых отчетов, а также распределением подарков сотрудникам. Праздник огненной тыквы у нас положено не только премии выплачивать, но и дарить нечто символичное. В этот раз комитет, отвечающий за праздничные мероприятия, выбрал набор имбирного печенья с соответствующей глазировкой и котелки с яблочным повидлом. Что ж, у меня тоже будут подарки. Кейне шляпы и ремонт, Насте тоже шляпка и котелок с конфетами. А Отису, помимо конфет, презентую большой террариум для его садовых тарантулов. А то уже не первый раз ловлю этих гадов в своей кровати, все время сбегают. К 20:00 наконец-то заканчиваю. Не торопится посмотреть, во что Кригеры превратили мой дом. Впрочем, как и Отису. За последние 1.5 часа он меня извел вопросом, когда поедем. И вот спустя 2 часа мы подъезжаем к воротам. Первыми в глаза бросаются новые окна и черепица. Мне уже нравится. А когда мы заходим в дом, я теряю дар речи.